Нехалетов. Одна, две, три, четыре. Считал он ступеньки, взбегая по крутой винтовой лестнице. Ступени были неудобно высокие, голова кружилась, в темноте ничего не разобрать. Медведь разбил его фонарик. Приказа, говорит, не было. Похоже, приказ был только брести в темноте и палить без разбору. Они прошли мимо пустых комнат с пустыми же, аккуратно заправленными постелями. Как в казармах, только кровати маленькие. Что тут у него? Сиротский приют? Где же тогда все дети? Лихолетов шел позади медведя и лисы, тщательно перепроверяя за ними каждую комнату, вглядываясь в темноту углов. После галереи, больше похожей на музей, бойцы разделились. Лиса, хищно пригнувшись, двинулась в одну сторону по коридору, медведь в другую. И хотя казалось, будто замок вымер, Лихолетов все равно пошел вместе с ним. На случай, если попадутся хоть какие-то гражданские. Он не знал, получится ли убедить командира не стрелять в горничную или кухарку, но пустить на самотек не мог. Как оказалось, не зря. Первое, что он увидел, когда открыл одну из дверей, — свет. Единственная свеча, уже короткая, набухшая стекшим воском, горела в подсвечнике на столе. Вокруг нее, как на картине, сидели дети. Мальчики и девочки, все опрятные и одинаково одетые. Тихие. Действительно приют. Что они здесь делают около свечи? Молятся? Они синхронно повернули головы. Уставились на гостя без удивления и страха, отчего Лихолетову стало не по себе. Он глянул через плечо. «Где там медведь?» Командир как раз проверял соседнюю комнату. «Если он заглянет сюда, то раздумывать не будет», — подумал Лихолетов. Старика он уже застрелил, не поведя и бровью. Что помешает ему теперь? Жестами он как мог показал ребятам, чтобы они уматывали поскорее, потому что здесь опасно. Куда убегать из комнаты с единственной дверью, он не знал. Вот только от медведя хоть в окно прыгай. Все лучше, чем ничего. Но никто не шелохнулся, а за спиной заскрипели половицы. Медведь был уже близко. «Черт, черт, черт!» Лихолетов хлопнул дверью, повернулся к медведю и жестом показал. «Чисто». Потом сделал вид, что услышал шум наверху, поманил за собой. «Давай, мол, скорей!» И сам побежал, надеясь, что медведь, не слишком сообразительный, пойдет следом. Коридор, поворот, лестница, наверх, еще поворот. Лихолетов уже начал беспокоиться, что заблудился. Он обернулся. Медведя нигде не было. Предчувствуя беду, Лихолетов повернул назад. Но тут наверху грохнул выстрел, и он рванул на звук. Пока он бежал, путаясь в дверях и переходах, в голове стучало только одно. Нойман. Нойман должен быть где-то здесь. Лихолетов найдет либо Смолину, либо Ноймана, либо сразу обоих. Последний вариант — самый неприятный, самый непредсказуемый. На каком положении она здесь? Что с ней делают? Сплошные догадки и никакой надежды на успех. Впрочем, пока не встретилось ничего особенно странного, вроде секретной лаборатории или пыточного застенка. Разве что та необычная галерея с воронами. А еще эти дети. Он наугад открыл дверь и сразу увидел его. Это было так неожиданно, что Лихолетов даже попятился. Нойман стоял у открытого окна. Лунный свет, как прожектор, вычерчивал в темноте его силуэт. Высокий рост, широкие плечи, шляпа, полы черного плаща развивались на ветру. «Хэнда хох!» — взревел Лихолетов, хотя знал, что в случае с Нойманом поднятые руки — совершенная бессмысленность. Такая ерунда его не обезвредит. К счастью, Нойман молчал, но и подчиняться не спешил. Он вообще не двигался. Лихолетов шагнул ближе, держа его на прицеле. Что-то щелкнуло, натянулось под ногой, и Нойман полетел на Лихолетова. Плащ распахнулся, в полумраке блеснули крючья. Лихолетов выстрелил в упор, но пуля не остановила врага. Нойман врезался в него, прижал к стене, навис жуткой тенью. Плащ обнял Лихолетова, хлопнул по бокам. Под черной кожей была пустота. Слетев с крючка, шляпа покатилась по полу. И тогда Лихолетов увидел обыкновенную вешалку на колесиках. Это была просто одежда. Одежда на вешалке. И ничего больше. Лихолетов шумно выдохнул, отер взмокшее лицо. Призрак Ноймана хохотал над ним победно и беззвучно. Вдруг из дальнего конца коридора послышались звуки борьбы, все ближе и громче. Потом раздался оглушительный грохот, новые выстрелы, наконец кто-то вскрикнул, тонко, по-женски, и наступила тишина. Смолина. Чертыхнувшись, Лихолетов бросился на помощь. Коридор вывел его к лестнице, где рассыпанные по кускам валялись рыцарские доспехи. На полу и перилах была кровь. Влажно блестела брошенная булава. Лихолетов перешагнул через нее, подошел к перилам, взглянул вниз и сразу увидел лису. Она лежала на ступенях, неестественно вывернув руку, а под головой растекалось темное пятно. Вряд ли она сама себя ударила булавой и упала с лестницы. Тот, кто это сделал, был еще близко. Лихолетов замер, напряженно вслушиваясь в тишину вокруг. И в этой тишине прямо за его спиной раздался сухой щелчок взведенного курка. В затылок уткнулась холодная дула, повеяло ароматом поздних роз. «Хэнде хох», — сказал глубокий женский голос. Медленно, чтобы не спровоцировать противника, Лихолетов поднял руки, завел их за голову, и из правой тут же выхватили оружие. Высокая светловолосая женщина обошла его слева, держа на мушке. И Лихолетов наконец-то смог увидеть ее лицо. Темнота скрадывала черты, к тому же женщина была потрепана после драки. Но он все равно узнал ее, хотя видел всего раз, и то мельком. «Гей Досхин», — прошептала она и толкнула Лихолетова револьвером в грудь. «Шнеля». Переводчик тут не требовался. Лихолетов сделал пару шагов спиной, потом развернулся и побрел, куда было велено. Они прошли тем же путем, которым двигался Лихолетов. И вскоре столкнулись с детьми. Трое мальчишек выбежали им навстречу. У самого высокого в руках был пистолет. Приглядевшись, Лихолетов узнал оружие медведя и испытал сложные чувства. Одновременно радость, что командир повержен, а дети уцелели. И отчаяние, ведь это значило, что операция провалилась. Когда же мальчик навел на него дуло и, не дрогнув, выстрелил, все это ушло. Осталось только удивление, негодование, страх и обжигающая боль в левом плече. Быстро и профессионально сбросив пустую гильзу, мальчик снова выстрелил, но на этот раз вместо грохота раздался лишь сухой треск осечки. Тогда мальчик вытащил из-за пояса нож и пошел на Лихолетова. Остальные сделали то же самое. «Ансельм, генюгенд!» — воскликнула женщина. Мальчики остановились, нехотя взглянули на нее. «Ласт унс мит дем гаст аляйн. Их коме шон цурехт». Несколько секунд они буравили друг друга глазами. Тот, что с ножом, явно хотел прикончить Лихолетова, но строгий голос женщины сдерживал его. Если бы не она, понял Лихолетов, эта троица разорвала бы его, как стая зверей. Они дышали яростью. «Гейт инс бет! Бефельт аусфюрен!» — гаркнула женщина, и только тогда мальчишки, нахмурившись, отступили в темноту. «Шнелля!» — шепнула она, подтолкнув Лихолетова к двери у лестницы. Ее голос дрожал. «Да шнелю я, шнелю!» Его завели в чью-то маленькую спальню. Запах увядших роз окутал таким плотным, терпким ароматом, что он почти сразу догадался, в чью. Женщина закрылась на замок и, опустив револьвер, прошла к трюмо с изящным зеркалом. Выдвинув верхний ящик, достала бинты, спирт, тканевый сверток с хирургическими инструментами. Лихолетова замутило. Не то от запаха цветов, не то от крови, которая толчками вытекала из раны. «Садись!» — велела она с сильным немецким акцентом и повернула рычажок выключателя. Над зеркалом вспыхнул мягкий желтый свет. «Покажи плечо». «Говоришь по-русски?» — удивленно спросил Лихолетов, подходя ближе и расстегивая ворот. Теперь Лихолетов смог хорошенько ее разглядеть. После схватки с лисой ее губа еще сочилась кровью, а левая сторона челюсти налилась синевой и отекла. Но женщина перед ним была той самой, которую он видел в дыму и пожаре Мадрида. Он бы, наверное, смог тогда достать Ноймана, если бы не она. Обтерев руки спиртом, женщина прижала ватку к своей губе и челюсти. Типичная немка, худая и резкая, как выстрел. Откуда она знает его язык? Неужели учила специально, чтобы говорить со Смолиной, например? Он сел на стул около трюмо, спустил рубашку, покорно подставил плечо. Кровь уже начала сворачиваться. В желтом свете рана блестела вывернутыми краями. Женщина надела перчатки, развернула инструменты. Вытащила длинный, похожий на рыбью кость пинцет. Лихолетов стиснул зубы, готовясь к худшему. «Как тебя зовут?» — спросил, чтобы немного разрядить обстановку. «Катарина». Она поднесла к его плечу пропитанную спиртом вату, быстро обработала края раны, не обращая внимания на его гримасы. «Я тебя сразу узнала. 36-й. Мадрид. Ты чуть не убил моего единственного друга». Пинцет вонзился в плоть, и Лихолетов взвыл. «Швайган», — прошипела Катарина. «Тихо. Я знаю. На тебя не действует сила Макса. Я была там. Все видела. Только ты один не выстрелил себе в голову. Зато острые клыки пинцета погрузились в рану глубоко, почти до середины. Катарина стала ворочить ими, и плечо выкрутило болью. Зато ранил Макса». Лихолетов почувствовал, как во рту у него хрустнула и раскрошилась старая пломба. Холодный пот катился в глаза. Рука вздрагивала. «Где он?» — просипел Лихолетов сквозь сжатые челюсти. «Он похитил девушку». Катарина молча ухватила пулю и потянула медленно и будто с наслаждением, специально мучая его. Разговор отвлекал, и Лихолетов попытался еще раз. «Она жива?» Катарина медленно кивнула, сосредоточенная на его руке. Это было уже кое-что. «Тогда зачем она ему? Он хочет использовать ее в войне?» Окровавленный кусочек металла упал на трюмо и покатился по столешнице. Катарина снова хмыкнула, качнула головой. «Макс ненавидит войну. Я видел, на что он способен». «Я тоже». Точными движениями она снова обработала рану, не замечая, как шипит и вздрагивает Лихолетов. Затем вытянула нить, заправила в кривую хирургическую иглу. Например, он умеет убирать боль, сделать счастливым любого. Катарина склонилась над плечом. Игла проткнула кожу. Мелкие жадные люди всегда будут бороться за власть и развязывать войны. Но Макс... Разве он не обычный человек? Не мелкий и жадный? Лихолетов попытался улыбнуться. По сравнению с пулей, штопка была совсем ерундой. Можно терпеть. «Ein Unikat». Катарина на секунду задумалась, вспоминая слово. «Особенный. Один во всем мире». И поэтому он решил забрать всю власть себе и так спасти мир от войны? Никто, кроме него, этого не достоин. «Для этого вы учите детей убивать». «Выживать». Катарина сделала последний стежок, завязала узел, чиркнула ножницами, отрезая нить. «Мы занимаемся их развитием». «Да, это видно», — хмыкнул Лихолетов. «Зачем? Отправите их потом на бойню?» Катарина зло раздула ноздри и стала ожесточенно протирать и убирать инструменты. «Они помогут Максу спасти мир. Это их задача. Они все очень талантливые дети. Они — будущее. Это наш вклад в спасение мира. И Макс хочет похоронить это будущее в ближайшем окопе». Лихолетов устало потер лоб. «Не понимаю. Ему же плевать на вас. На детей. На тебя. Ты ему зачем служишь? Или он тебя тоже загипнотизировал?» Улыбка Катарины была похожа на хирургическую иглу. Такая же кривая и опасная. «Я на своем месте», — сказала она и развернула плотную ткань бинта. И Лихолетов мельком взглянул на шов. Тот получился ювелирный, не хуже, чем у профессиональных хирургов. «Тогда зачем мне помогаешь?» — спросил он, наблюдая, как плотный бинт ложится слоями на плечо и стягивает мышцу, не слишком туго, но крепко, в самый раз. «Потому что я врач», — ответила Катарина и, чуть задумавшись, добавила. «А ты можешь быть полезен». «Хочешь взять меня в плен и обменять?» Лихолетов глянул на револьвер, который лежал на трюмо на расстоянии одного броска. Проследив за его взглядом, Катарина накрыла рукой оружие. Подвинула ближе к себе. «Лучше убей. Я не буду помогать». «У тебя есть семья?» «Была. Пока я не встретил Ноймана». Катарина смотрела так, что не отвернуться, не соврать. Лихолетов вспомнил Веру, припухшую от бесконечных слез. Веру, вечно обиженную, хватающуюся то за него, то за отца. Теперь он знал только такую. А прежняя Вера, звонкая от смеха, разгоряченная от любви, полная надежд на будущее, растворялась в тумане. Ее черты почти стерлись из памяти. И Лихолетов уже сомневался, что увидит ее когда-нибудь еще. Глубокую рану, пролегшую между ним и Верой, глубже, чем от пули с рваными краями, не срастить. Не стянуть вот так запросто кривой иглой. Эта рана кровит, и никакого бинта не хватит, чтобы остановить кровь. «Он их убил?» — тихо спросила Катарина. «Он меня убил». Лихолетов усмехнулся горько и постучал пальцем по виску. «Прежнего меня. Лучше бы я тогда все же выстрелил себе в башку, потому что жить с этим хуже смерти». «Я тебя понимаю». Катарина встала со стула, убрала револьвер в карман глухого платья. «Думаю, мы сможем помочь друг другу». Оглядев комнату, она удовлетворенно кивнула сама себе, будто приняла окончательное решение. «Остаешься здесь, уборная там», — она махнула на неприметную дверь в углу. «Я запру тебя. Из окна прыгать не советую». Она вышла в коридор, уже на пороге добавила. «Мне нужно выяснить кое-что. Насчет Ани. Удостовериться. И тогда я приду к себе с предложением. А пока не делай глупостей и постарайся себя не выдать. Детям». На последних словах она с тревогой огляделась по сторонам. Словно мальчишки, не сумевшие добить Лихолетова, прятались за поворотом темного коридора, поджидая удачный момент, чтобы все-таки исполнить свое предназначение. Дверь закрылась. В замке дважды щелкнул ключ. Лихолетов медленно поднялся со стула, на всякий случай дернул ручку. Затем пересек комнату, выглянул в окно. Высота действительно оказалась приличной, но ни она, ни дверь его бы не остановили. Замок можно было вскрыть или выбить, а из окна спуститься по кладке стены и крепкому плющу. Так бы он и сделал, но имя Смолиной связало его прочнее любой веревки. Катарина знала, чем заинтересовать. Чутье, которое Лихолетов всегда старался слушать, сейчас вопило во весь голос. Вот он, шанс. Другого не будет. Лихолетов упал на узкую, но чистую кровать. С наслаждением стянул сапоги и развалился, не раздеваясь. Как и все в комнате, постель пахла Катариной. Спать, вдыхая запах чужой женщины, единственная близость с которой была близостью смерти, оказалось странно, но не опаснее, чем рядом с медведем. По крайней мере, Катарина была человеком. А Нойман? Похоже, в эту ночь в замке его не было. Только горстка детей и Катарина, за которыми он спрятался, как за живым щитом. «Мужик!» — протянул Лихолетов со смешком и перевернулся на бок. Простреленное плечо неприятно дергало. Лихолетов устроил его так, чтобы не беспокоило, и почти сразу провалился в глубокий сон.